Людмила Улицкая, «Медея и ее дети». Фрагменты романа читает народная артистка России Алина Покровская. Часть десятая. Заключительная. У Бутонова назревал очередной профессиональный кризис. Ему надоела спортивная медицина, однообразные травмы, с которыми он постоянно имел дело, и жестокие интриги, связанные с выездами за рубеж. Подоспело интересное предложение. При 4-м управлении организовывали реабилитационный центр, и Бутонов был одним из претендентов на заведование. Жена Оля, достигшая к 35 годам профессионального потолка, как это бывает у математиков, подталкивала Валерия: «Нельзя же всю жизнь по одним и тем же точкам пальцами двигать». Бутонов, высоко ценивший Нику, решил с ней посоветоваться. Она неожиданно подобралась, нахмурилась и сказала резко: «Валера, знаешь, в нашей семье есть одна хорошая традиция — держаться подальше от властей. У меня был один близкий родственник, еврей-дантист. У него была чудесная шутка: «Душой я так люблю советскую власть, а вот тело мое ее не принимает. А ты на этой работе будешь все время это тело тискать». И Ника выругалась предпоследними словами легко и высокохудожественно. У Бутонова на сердце сразу полегчало. Своим веселым матом Ника решила его вопрос. 4-е управление он отменил. Бутонов Машу все не отпускал, и каждая встреча была прощальной, последней. Маша маялась самым нестерпимым видом бессонницы. Когда все снотворные уже приняты, и спят руки, ноги, спина, спит все, кроме небольшого очага в голове, который посылает один и тот же сигнал: «Не могу уснуть, не могу уснуть, не могу уснуть». Она выскользнула из постели, где, потянув ноги к подбородку, спал Алик Большой, такой маленький в этой детской позе. Пошла на кухню, умылась и прилегла в кухне на кушетке. Закрыла глаза и опять: «Не могу уснуть, не могу уснуть». Он стоял в дверном проеме, всегдашний ангел. Лицо его было неясным, как будто в маске, но глаза сияли, как из прорезей, густым синим. Он протянул к ней руки, положил ей на уши, даже прижал немного. «Сейчас научит ясновидению». В полосе бледно-желтого с неприятным зеленым оттенком цвета она увидела двоих — мужчину и женщину, очень молодых и стройных. Они приближались, как в бинокле, до тех пор, пока она не узнала их. «Убийца!» Родители. «Убийца!» Они держали за руки, были заняты друг другом. На маме было голубое в синюю полоску знакомое платье. И лет ей было меньше, чем самой Маше. Жаль, что они ее не видели. «Из-за тебя все...» Он снова стал гладить ее поперек лба и нажал на какую-то точку. Бутоновская наука, точечная. Она остановила полосу желтого цвета и увидела Расторгуевский дом, закрытую калитку, возле калитки себя и машина за воротами, и маленький свет в бабкиной половине. Она прошла через калитку, не открывая ее, подошла к светящемуся окну, а вернее окно приблизилось к ней. И, легко поднявшись в воздух, пролетела внутрь, сделав легкий нырок. Маша стояла в коридоре между кухней и комнатой на ледяном сквозняке. «Убийца! Убийца маленькая!» И вдруг ей открылось, как молния озарила, что она уже стояла однажды точно так в рубашке в этом самом ледяном потоке. Дверь позади нее сейчас отворится, и что-то ужасное за дверью. «Из-за тебя все. Живи теперь, живи. Подожди, остановись. Но ужас за дверью нарастал. Она заставила себя оглянуться. Фальшивая дверь тихо двинулась. Кто позвонил? Вот они, Маша вбежала в комнату, толкнула балконную дверь. Она распахнулась без скрипа. Холод, вдохнувший снаружи, был праздничным и свежим. А тот, леденящий, душный, был за спиной. Маша вышла на балкон. Снегопад был мягким, и в нем была тысячеголосая музыка, как будто каждая снежинка несла свой отдельный звук. И эта минута тоже была ей знакома. Она обернулась. Зайца маленькая. За дверью комнаты было что-то ужасное, и оно приближалось. Убийца. Убийца маленькая. Ты позвонила. Ах, знаю. Маша встала на картонную коробку из-под телевизора. С нее на длинный цветочный ящик, укрепленный на бортике балкона, и сделала то внутреннее движение, которое поднимает воздух. Телеграмму Медея получила через сутки. С телеграммой в руке Медея пошла к себе в комнату и села в кресло, которое стояло теперь на том месте, где прежде стояла она сама, против икон. Она довольно долго просидела там, шевеля губами, потом встала, вымыла чашку и собралась в дорогу. От осенней болезни осталась неприятная тугота в левом колене, но она уже привыкла к ней и двигалась чуть медленнее, чем обыкновенно. Она успела на последний рейс и поздно вечером позвонила в дверь Сандрочкиного дома в Успенском переулке, где прежде никогда не была. Ей открыла дверь сестра. Они не виделись с 52-го, 25 лет. Кинулись друг другу в объятия, обливаясь слезами. Распухшая от слез Ника вышла в прихожую, повисла на Медее. Иван Исаевич пошел ставить чайник. Он догадался, что приехала из Крыма старшая сестра его жены. Медея сняла с головы по-деревенски накинутый пуховый платок. Под ним была черная головная повязка. И Иван Исаевич изумился ее иконописному лицу. Медея села за стол, обвела глазами незнакомый дом и одобрила его. Здесь было хорошо. Машина смерть, великое горе, принесла Александре Георгиевне и нечаянную радость, и она сидела за столом рядом с сестрой и недоумевала, как может один человек вмещать в себя столь различное. Медея же, сидя по левую от нее руку, никак не могла осознать, почему это получилось, что она не видела самого дорогого ей человека четверть века, и ужасалась этому. Ни причин, ни объяснений не было. «Это болезнь, Медея, тяжелая болезнь, и никто ничего не понял. Алика вдруг, врач-психиатр, оказывается, смотрел ее неделю назад, сказал, что надо срочно госпитализировать, маниакально-депрессивный психоз в острой форме, прописал лекарства, но, понимаешь, они ждали разрешения со дня на день. Вот так? Но я-то видела, что она не в порядке, за руку ее не держала, как тогда. Никогда себе этого не прощу», — приговаривала себя Александра. «Перестань, ради бога, мама. Вот уж этого на себя не бери. Медея, Медея, как мне с этим жить? Поверить невозможно», — плакала Ника. Но губы ее самой природой, предназначенные к смеху, как будто все улыбались. Похороны состоялись не на третий день, как обыкновенно принято, а на пятый. Делали экспертизу. В судебно-медицинский морг, где-то в районе Фрунзенской, Алик приехал с двумя друзьями и Георгием. Ника была уже там. Она обернула стриженную Машину головку и шею, на которой был виден грубый прозекторский шов, куском белого крепдышина, и завязала его плоским узлом на виске, как это делала Медея. Лицо Маши было нетронутым, бледно-восковым, и красота его ненарушенной. Священник на Преображенке, к которому Маша ездила изредка последние годы, очень о ней горевал, но отпевать отказался. Самоубийца. Медея попросила проводить ее в греческую церковь. Там, в храме Федора Стратилата она спросила настоятеля, но служащая женщина учинила ей допрос, и пока она, поджав губы и опустив глаза, объясняла ей, что она понтийская гречанка и много лет не была в греческой церкви, подошел старик иеромонах и сказал по-гречески: «Гречанку вижу издалека. Как зовут?» «Медея Синопли». «Синопли». «Брат твой монах?» — быстро спросил он. «Один мой брат ушел в монастырь в 20-х годах. Ничего о нем не знаю». «Афанасий». «Велик Господь!» — воскликнул иеромонах. «Он старец на Афоне». «Слава тебе, Господи!» — поклонилась Медея. Старик оказался не греком, а сирийцем. Греческий язык его и Медеин резко различались. Более часу разговаривали они, сидя на лавке возле свечного ящика. Он велел привозить девочку и обещал сам совершить отпевание. Когда автобус с гробом подъехал к церкви, уже собралась толпа. Семья Синопли была представлена всеми своими ветвями — ташкентской, тбилисской, вильнюсской, сибирской. К разномастному церковному золоту окладов, подсвечников, облачений примешивалась и многоцветная медь синоплинских голов. Старые сестры стояли перед гробом, украшенным белыми и лиловыми гиацинтами, и единодушно думали одно и то же. «Мне бы здесь лежать среди красивых цветов, Никиной рукой уложенных, а не бедной Маше». За свою долгую жизнь они к смерти претерпелись, сроднились с ней, научились встречать ее в доме, занавешивая зеркала, тихо и строго жить двое суток при мертвом теле, под бормотание утешительных псалмов, под световой лепет свечей. Знали о мирной кончине, безболезненной и непостыдной. Знали и о разбойничьем беззаконном вторжении смерти, когда погибали молодые люди. Но самоубийство было невыносимо. Невозможно было смириться с той мелькнувшей минутой, когда совершенно живая девочка самочинно выпорхнула в низкогудящий водоворот медлительных сырых снежинок прочь из жизни. К гробу вышел иеромонах, и певчие запели слова, лучшие из всех, сложенные в часы земного расставания, разлучения. Служба была по-гречески, никто ничего не понимал, даже Медея различала только отдельные слова. Но все ясно чувствовали, что в этом горьком и непонятном пении содержится смысл больший, чем может вместить даже самый мудрый из людей. Похоронили Машу на немецком кладбище в могилу к родителям, а потом поехали в Успенский. Александра Георгиевна настояла устроить поминки там. Народу было много, за стол усадили только стариков да приезжих родственников. Молодежь вся была на ногах, с рюмками и бутылками в руках. Маленький Алик улучил момент и спросил у отца шепотом: «Пап, как ты думаешь, она умерла навсегда? Скоро все изменится, и все будет очень хорошо», — педагогически скривил ему отец. Алик маленький посмотрел на него длинным и холодным взглядом. «А я в Бога не верю». Утром того дня пришло разрешение на выезд, и Алик уезжал с сыном и клетчатым болгарским чемоданом среднего размера. Таможенники отобрали у него один листочек бумаги, последнее Машино стихотворение, написанное незадолго до самоубийства. Разумеется, он знал его наизусть. Исследование тянет знатока уйти с головкой в сладкие глубины законов славной школы голубины и львиные реестры кабака. Но опытом тончайшим, как струна, незримые оттенки испытуя, сам станет голубем или глотком вина всем тем, чего его душа взыскует. И, воплощаясь в помыслы свои, беспутнейшие в человечьей стае, мы головы смиренные склоним пред тем, кто в легкой вечности истает. Единство советских наций сегодня прочным, как никогда. На четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС на Украине произошла авария, в результате которой радиоактивному загрязнению... Из этой ситуации я делаю для себя выводы. Все, товарищ Сахаров. Я предлагаю группы депутатов. Вы уважаете съезд? Я уважаю съезд, я уважаю народ, который меня сейчас слушает. Я уважаю человечество. В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Михаилом Сергеевичем Горбачевым обязанностей президента СССР. Обращаемся к военнослужащим с призывом проявить высокую гражданственность и не принимать участие в реакционном перевороте. Живу и не считаю, ни потерь, ни барышей, ни из детства помню, детский дом полный, республики Чечены мы жили. Они нам детских душ не загубили, делили с нами пищу и судьбу, летела жизнь в плохом автомобиле и влетала с выхлопом. Кристина открыла для себя прокладки. Сегодня внутренние войска МВД России закрыли все пропускные пункты на дорогах, ведущих из Чечни. Для оптимальной защиты в критические дни. Эпилог. Последний раз мы были с мужем в поселке в июле 95 года. Медеи давно уже нет живых. В ее доме живет татарская семья, и мы постеснялись зайти туда. Пошли к Георгию. Он построил свой дом еще выше Медейного и пробил артезианскую скважину. Его жена Нора по-прежнему имеет детский облик, но вблизи видно, что подглазья иссечены тончайшими морщинками, так стареют самые нежные блондинки. Она родила Георгию двух дочерей. В доме было многолюдно. Я с трудом узнавала в этих молодых людях подросших детей 70-х годов. Пятилетняя девочка в тугих рыжих кудряшках, очень похожая на Лизочку, скандалила из-за какой-то детской чепухи. Георгий обрадовался моему мужу, с которым давно не виделся. Мой муж тоже из семьи Синопли, но не от Харлампия, а от его младшей сестры Евпраксии. Долго считались родством. Получилось, что четвероюродные братья. Георгий повел нас на кладбище. Медеин крест стоял рядом с Самониным обелиском и скромно уступал ему в высоте. Георгий рассказал нам на обратном пути, как неприятно удивлены были племянники Медеи, когда после ее смерти обнаружилось завещание, по которому дом отходил никому неизвестному Равилю Юсупову. Этого Юсупова никто искать не стал. И Георгий перебрался тогда в Медеин дом с Норой и маленькими дочками. Работу нашел себе на биостанции. Через несколько лет появился Равиль, точно так же, как когда-то у Медеи поздним вечером ранней весны. И тогда Георгий достал из сундучка завещание и показал его Равилю. Однако прошло еще несколько лет, прежде чем Равиль получил этот дом. Почти 2 года шел нелепый судебный процесс, чтобы переоформить дом, и произошло это, в конце концов, исключительно благодаря настойчивости Георгия, дошедшего до республиканских инстанций, чтобы Медейно завещание было признано действительным. С тех пор все поселковые стали считать его сумасшедшим. Сейчас ему уже исполнилось 60, но он по-прежнему крепок и силен. При постройке дома ему много помогали Равиль с братом. Когда дом был поставлен, поселковые переменили мнение, и теперь говорят, что Георгий страшно хитрый. Вместо ветхого медейного дома получил новый в 2 раза больший. Вечер мы провели в этом доме. Летняя кухня очень похожа на медейну. Стоят те же медные кувшины, та же посуда. Нора научилась собирать местные травы, и так же, как в старые времена, со стен свисают пучки подсыхающих трав. Многое за эти годы переменилось. Семья еще шире разлетелась по свету. Ника давно живет в Италии, вышла замуж за богатого толстяка, остроумного и обаятельного, выглядит матроной и страшно любит, когда в ее богатый дом в Равенне приезжают родственники из России. Лизочка тоже живет в Италии, а вот Катя в Италии не прижилась. Как это иногда случается с полукровками, она страшная русофилка. Вернулась, живет на Усачевке, и рыженькая девочка, которая скандалила во дворе, ее дочка. Алик Большой стал американским академиком, и того и гляди, осчастливит человечество лекарством от старости. А вот Алик Маленький после окончания Гарвардского университета подался в евреи, изучил иврит, отрастил пейсы, и теперь заново учится в еврейской академии под Тель-Авивом. Алик Большой через несколько лет после переезда в Америку издал сборник Машиных стихов. Георгий принес нам эту книжечку. На первой странице был ее портрет, сделанный с любительской фотографии ее последнего крымского лета. Она обернулась и смотрит в объектив с радостным изумлением. Стихи ее оценивать я не берусь. Они часть моей жизни, потому что то последнее лето я тоже провела с моими детьми в поселке. Бутонов прилепился к Расторгуевскому дому, привез туда после долгих уговоров жену с дочкой и родил сына, в которого беспредельно влюблен. Он давно не занимается спортивной медициной, сменил направление и работает со спинальными больными, которых бесперебойно поставляет ему то Афганистан, то Чечня. Все старшее поколение ушло, кроме Александры Георгиевны, Сандрочки. Она долгожительница, ей уже под 90. Последние 2 года она не приезжала в Крым, стало тяжеловато. После Машиной смерти она приезжала сюда каждое лето, а последний год Медеи провела здесь вместе с Иваном Исаевичем и проводила сестру. Иван Исаевич считает обеих сестер праведницами, но Сандра улыбается своей до старости неувядающей улыбкой и поправляет мужа. «Праведница у нас была одна». 7 октября 16 года вблизи Севастопольской бухты взорвался корабль императрицы Марии. Среди погибших числился судовой механик Георгий Синоплин. Матильда донашивала своего 14-го ребенка. Обе они, и Матильда, и розовоголовая девочка, на 9-й день после гибели Георгия последовали за ним. Их осталось 13. 13 детей, не успевших поверить в реальность смерти. 16-летняя Медея была старшей в семье. Я очень рада, что через мужа оказалась приобщена к этой семье, и мои дети несут в себе немножко греческой крови, медейной крови. До сих пор в поселок приезжают медейные потомки. Мой муж мечтает, что в будущем году, если будут деньги, мы привезем сюда нашу маленькую внучку, родившуюся от нашей старшей невестки, черной американки, родом с Гаити. Георгий, Матильда. Это удивительно приятное чувство принадлежать к семье Медеи. К такой большой семье, что всех ее членов даже не знаешь в лицо, и они теряются в перспективе бывшего, не бывшего и будущего. Вы слушали 10-ю, заключительную часть чтения романа Людмилы Улицкой «Медея и ее дети» в исполнении народной артистки России Алины Покровской. Режиссер-постановщик Дмитрий Николаев, композитор Валерия Беседина, редактор Ольга Хмелева.